Эпилог. Решение вопроса, который мне задали смотрящие, пришло как-то буднично. Я знал, что это сработает, но в то же время риск был очень большой. По сути, игра ва-банк. Уже наступила осень, но и к зиме мы были готовы. Все основные дела были сделаны. Как и ожидалось, радиосигнал не прошел, хотя все оборудование было исправно. Зато на территории острова связь теперь работала повсюду. Давно заказали новые радиостанции ЕСУ и кучу всего еще. Попаданцев больше не было, и вообще все было тихо, и мы занимались развитием своего небольшого анклава. Построили целый барнхаус недалеко от меня, где разместили и склад, и различные производства, и, в первую очередь, оружейное. Я натащил оборудование, пороха, капсюля и так далее. В этом ангаре мы устроили и кинотеатр, и дискотеку. Развлекаться тоже иногда надо. На совете я высказал свою идею по поводу того, как нам разблокировать пространство молчания. Интересно, что решение, в общем-то, очевидное, но почему-то не приходило раньше в голову. То ли работа с бубном помогла, то ли еще что. Я много практиковался, уходил в горы, иногда с ночевкой и играл там. Думаю, там и заразился шаманской болезнью. Сны прекратились. Чувствовал себя намного лучше. Дождь пока, правда, не научился вызывать. Но польза точно была. Вот такая вот структура момента, Михалыч. Других вариантов я не вижу, да их и нет. Но риск тоже большой, сам понимаешь. Поэтому надо очень хорошо все взвесить. Михалыч и Маша выглядели немного ошарашенными. Да уж. И когда ты хочешь начать? А вот тут самое главное. По сути, мы уже относительно самодостаточные. Но и спешить нам особо некуда. Поэтому предлагаю каждому еще раз подумать и письменно изложить необходимое. И в течение зимы натащить все, что необходимо. И не только нам, но и на будущую продажу. Но главное — это обеспечение себя и подготовка к возможной жизни без канала поставки. Нужно строить второй ангар. Сразу на ум приходит стоматологический кабинет с запасом на годы, рентген-аппарат, в том числе портативный, УЗИ и там прочее. Михалыч был уже весь в планировании. Да, все верно мыслишь. А еще нам нужны станки. Инструментов мы уже натащили, но нужен запас. А еще остро обстоит проблема с топливом. Нужно рыть хранилище. Бочками затариваться. Плюс заказывать электрические инструменты и технику, да те же мотоциклы. Хорошо, хоть электроэнергии у нас хватает. Про радиодело не забудьте, напоминает Маша. Хоть сейчас и не работает, но нужны запасные части, да и вообще весь комплекс. Например, если барьер спадет, и мы пойдем на большую землю, нужно будет устанавливать ретранслятор и там. Ведь в любом случае нужно будет организовывать там форпост. Да, вы все верно говорите. А вот по главной идее возражения есть? Нет, нету. Нужно ведь действовать, рисковать. Иначе не будет развития. А ты, Маша, что думаешь? Я согласна. Страшно, конечно, но я хочу попробовать. Ну вот, на то мы порешили. Зима прошла хорошо. Больше никаких боев и пришельцев. Все было тихо и спокойно. Мы занимались своими делами, строились, как матерые хомяки раскладывали добро по норкам. Построили на месте бывшего лагеря пигмеев еще один дом из заказных сип-панелей, превратив его в клуб или даже базу отдыха. А оба ангара ушли под склады и производство. Периодически ходили на охоту, рыбалку. Зима была снежная, но не особо холодная. Много времени проводили вечерами у печи, пытаясь вычислить координаты и понять, где же мы находимся. Но поскольку никто из нас не был ученым, дело шло так себе, но это не мешало наслаждаться беседой под глинтвейн. Но время шло, и я как ни пытался оттянуть этот момент, он все же настал. Когда более-менее сошел снег, мы начали готовиться. Собрались все около входа в подвал. Ну и что стоим, как перед казнью? Все же уже было проговорено и решено. Да, но все равно как-то не по себе. Ведь обрубаем себе канал. Ну, извини, такова жизнь. И вот мы с Михалычем полезли внутрь демонтировать плиту. Да, мы нарушали договор о том, что нельзя менять положение плиты. С момента запуска не прошло еще 12 месяцев, но ждать до лета уже не было сил. Плита моргнула, погасла. Вот и все, — подумал я. Теперь мы остались одни. Это как пуповину перерезать. Страшно, конечно, но мы же хорошо подготовились. Этот год мы проживем. Но если все получится, то выигрыш обещает куда большие перспективы. Да, мы решили прорваться через барьер вместе с плитой. Как говорится, клином вышибают. Я так подумал. Купол — это творение смотрящих, как и плита. И неплохо было бы совместить их и посмотреть, что из этого выйдет. Вполне возможно, плита — это и есть тот самый ключик ко всей системе. Думали запустить на мотоцикле одну плиту, но потом решили, что нет. Надо буквально держать ее в руках, показать собственность, а то получается, что мы отсылаем плиту черт знает куда и остаемся без штанов. Если рисковать, то по полной. И ставить все на победу. Как Михалыч не просился с нами, я был непреклонен. Он был должен дежурить на месте моей заброски. Еще были вопросы по Маше, но она бы меня и без соли съела, если бы я попытался запретить ей ехать. Девочка за это время отрастила себе вот такие вот коготочки. Был, конечно, вариант, что ее выкинет на место ее заброски, но в прошлый раз это не произошло. Мы разрабатывали этот вариант с Михалычем. Самый стрёмный вариант, если нас забросит черт знает куда. Ну, его мы тоже продумали. Мотоцикл был заряжен как надо, не пропадем. Главное, чтобы смотрюги не отобрали. Вот с этими мыслями мы и подъехали к переправе. Маша сидела бледная, поджав губы. Меня тоже потряхивало. Не каждый день сознательно идешь за край. Ну что? Готово? Готово. Маша была сосредоточена, спокойна, хотя, конечно же, чувствовалось напряжение. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ну, поехали! И я вдавил гашетку, мотоцикл рванул с места, выбрасывая комья земли и воды. Маша вцепилась в меня изо всех сил, и мы рванули во тьму. Пробуждение было похожим. Первая мысль: я жив, уже неплохо. Через силу продрал глаза. Ага, лес наш. Стал нашаривать винтовку. Да, рядышком лежит. Опять я про Машу забыл. Ну, что ж за гад я такой? Но вот Маши нигде не было. Мотоцикла тоже. С кряхтением поднялся, потянулся к рации. Михалыч быстро вышел на связь и доложил, что Машу он нашел, а вот меня куда-то унесло. Ладненько, разберемся. И так получилось, что я сам к ним и вышел, вернее, выехал. Я нашел свой мотоцикл, все было хорошо и ничего не потерялось. Учли предыдущий опыт и все закрепили, а вот плиты нигде не было. — И что теперь? — Это Михалыч. — А поехали все в дом, надо кое-что проверить. — Радио? — Да нет, радио подождет. Погнали. Вот сейчас все и решится. Тяжело дыша, я зашел в дом. Маша и Михалыч остались нервничать снаружи. Спустился в подвал и... Да! Есть! Плита была на месте, как только не свалился с лестницы на ватных ногах. На плите лежал белый листок. Я сел. Стоять у меня уже не было сил. Платформа 5. Тип поверхности и рельефа. 3Б. Агрессивность среды.

В воздухе чувствовалась наэлектризованная напряженность. Еще чуть-чуть и рванет. А мне почему-то было весело. Пришел какой-то кураж, и захотелось похулиганить. Надел наушники и сразу услышал голос. Кто-то вызывал меня. «Прием, прием, вас не слышно!» «Алло, кто там у аппарата?» «Это Юрий Ватяков!» Конец книги.